Но все было не так. И ежики даже не удивился, когда следующую станцию объявил чужой, незнакомый голос. «Голос другой», — сказал ежики, глядя за черное стекло. Кантор, кажется, пожал круглыми плечами. Тогда ежики сказал злее. «Это вы подстроили!» Кантор вздохнул, мол, стерплю и это. «Я не занимаюсь проблемами службы движения. Голос, возможно, решили сменить после того случая в диспетчерской. Специально, чтобы не травмировать вас». Почти без волнения, без ожидания, слушал ежики названия станций. И не удивился, только совсем паник, услыхав после солнечных часов «Следующая станция — площадь карнавалов». Там, на площади, они вышли из вагона. Ежики встал у края платформы. Свет плафонов казался серым. Кантор нерешительно, виновато даже, переступил рядом своими мягкими башмаками. «Ну, что, поедем домой?» Ежики молча помотал головой. «Ну, а что вы предлагаете, Матюш?» Ежики молчал. Ничего он не предлагал, ничего не хотел. Улететь бы, как Яшка, в черноту, чтобы не видеть, не слышать. Никого, ничего. Воспитатель Янц молчал рядом почтительно и с готовностью делать, что скажет ректор. Судя по всему, он не очень понимал, что происходит. Кантор сказал опять. «Матюш, мальчик мой, я же не виноват». «Виноваты!» Ёжики бросил это просто так, последним толчком упрямства. Но следом за словом толкнулась и догадка. Слабенько так, намеком. «Да в чем же опять вы меня обвиняете?» Это у Кантора получилось театрально. Даже люди на платформе заоглядывались. «Потому что я ехал с вами. Вот если бы один...» Кантор не стал обвинять его ни в глупости, ни в упрямстве, ни в нелепой вере в потусторонние чудеса. Он сказал кротко и утомленно. «Господин Янц, вы с мальчиком вернетесь на станцию «Солнечные часы». Там Радомир сядет на встречный поезд и приедет сюда один. Я встречу. Или нет, встретите вы, а отвезу его туда я». Надежда затеплела в душе у ежики. Но лишь на полминуты, когда он услышал опять чужой голос, понял, что все зря. И на перроне солнечных часов, оставленный Кантором, сел в хвостовой вагон безнадежно, как арестант. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — площадь карнавалов». Там он покорно сошел, сразу увидел Янца с вопросительно заботливым лицом. Длинного, доброго, ничего не понимающего человека. И от этой беспонятливой, тупой доброты, от того, что сейчас надо ехать в лицей, от того, что на кольце он никогда уже не услышит маминого голоса, и от того, что не будет в жизни якорного поля, ежики проткнула беспощадная, тоскливая боль. Раньше он только в книжках читал, что от горя может болеть сердце. Даже тогда, при страшном известии о маме, оно замирало, колотилось неровно, однако без боли. А теперь у него, у мальчишки, не ведавшего раньше ни одной серьезной хвори, в сердце словно вошла стальная спица. Ежики согнулся, хватанул губами воздух, понял, что сейчас умрет, и не испугался. Даже наоборот. Только не надо, чтобы так больно. Он прижал к ребрам растопыренную ладонь. Стало легче. Сквозь материю нагрудного кармана в ладонь ласково ткнулось круглое пятнышко теплоты. В ладонь и обратно в грудь. Возможно, это в ладони пульсировала жилка, но казалось, что монетка в кармане бьется с колоском и профилем хранителя мальчишки. Живет под рукою и посылает сердцем мягкие толчки спасительной теплоты. И колючая спица тает, и можно вздохнуть. «Спасибо, хранитель Итан! Спасибо, колосок! Спасибо! И холо!» А ведь там, на ребре монетки, написано: «На дороге не останавливайся, шагай через границу смело!» Он сам прочитал эти слова через шар. Прочитал там. Не могло же и это быть бредом. «Есть оно! Есть якорное поле!» И ежики, как наяву, увидел его. Ночное, под круглой белой луной. Мохнатые седые одуванчики рассыпались по пригоркам, светятся в голубоватых лучах, чернеют якоря, и яркой искрой горит отражение луны в оставленном на глыбе ракушечника шаре. Там же, совсем недалеко, комната с часами и телефоном. «Ёшики, беги, малыш!» Второй раз он не попался бы в ловушку. И до всего этого рукой подать. Просто они закрыли путь, спрятали от ёжики станцию. А она совсем рядом, за толщей камней, в конце короткого туннеля. Может быть, всего в сотни шагов. «Радомир, что с вами? Сейчас приедет господин Кантор, и отправимся домой, потерпите. Радомир!» Ёжики, не разгибаясь, прыгнул с платформы на полотно. Магнитная резина спружинила под кроссовками, как пластик стадионной дорожки. «Радомир!» Нет, сердце больше не болело. Оно стучало, как нетерпеливый мотор, а встречный воздух рвал волосы и капитанку. «Скорей! Скорей! Наконец-то решена задача — открыть секрет пути. Радостная догадка. Нет, не догадка, а знание, что вот-вот откроется слева уходящий к якорному полю туннель, несла ёжики со скоростью луча».